Это деревня называется Данда Сахита, как тут они, Господь Нитянанда сломал Данду Господа Чайтанья. А здесь, в этой деревне, они начали пути в Пури, и вот это божество Чайтанья вместе с группой преданных нес с собой из Бенгалии. И здесь они установили божество. Чайтанья пошел искупаться в этой реке. Эта река называется Баргави, потому что в середине течения этой реки с Асуром Бригу. И когда Господь Чайтанья отлучился, Мукунда нес этот посох. Мукунда решил тоже отлучиться, чтобы искупаться. Он вручил посох Нитянанде. И мы знаем, что сделал с этим Нитянанда тем временем. Он со страшной силой шлепнул его об землю и сломал на три части и выбросил в реку. Мукунда, он был очень удивлен, увидев посох сломанным, он спросил, что случилось. Он говорит, мы танцевали, она сама сломалась. И вообще, не знаю, он это сделал. Нитянанда сказал, все делает Верховный Господь. Вон он там впереди, у него спроси. Ничего не делал. Тем временем Господь Чайтанья пошел посетить храм Господа Шивы, который находится на другом берегу. Кападешвар. Кападешвар Махадев. И когда он вернулся, он с очень большим удивлением увидел, что посох сломан, и он внешне рассеялся, как мы слышали сегодня, но внутри, когда Господь Нитянанда объяснил ему, что это за глупость, зачем тебе нужен посох, он доволен этим всем. И отсюда, начиная с этого места, Господь Чайтанья уже почувствовал, что он приближается к Пури. Когда он почувствовал, что он приближается к Пури, бросился бегом бежать. И отсюда он бежал почти до самой Адхарана, в которой мы приезжали, до моста. Вот, так что это место в честь вот этой Данда Банги. Last year we also invited Maharaj, Indradhanu Maharaj, and also... В прошлом году Индрадимна Махарадж приезжал сюда. И they made Дандабанга. Они сделали здесь Дандабанга Утсав. He gave some talk here and Vyasaki. Vyasaki. During that time, Vyasaki in charge of this project. He. В то время Vyasaki отвечал за это. And another Maharaj forget. Just say bookseller. Арахини Сута Прабху. Ронжит. Они все. Она разделилась на два рукава, как он бросил. Тут вот бросил. И там на той стороне находится небольшой ашрам Бригу Муни. То есть still this Бригу Муни ашрам. Yes, ашрам inside. Где-то там внутри. Inside. Гави. Bhargavi. Bhargavi, another name of Lakshmi. Bhargavi – это другое имя Лакшми. Повторите. Данда Банга Гопинат, Радхалита Саки, Мадан Моха и Хануман. Хари Кришна. Мальчик, который всего знает там свет. Писание и лучше всего всякими искусствами обладает. Девочка там, ранее ее называют. Потом мама Яшода там выигрывает что-то. Камадхену, там самый лучший человек, который лучшая корова, ему конкурс дают. Женщинам, у них специальный конкурс есть, парампара называется. Женщины являются хранителями традиций. Женщина, которая лучше всего традиционное искусство знает, там может рисовать узоры рисовой мукой на полу и так далее, все это. Вот. Он спонсировал один из конкурсов там, вот в честь самой лучшей девочки. So, Гопал Утсав. Это девочка, которая выиграла конкурс Радарани. А это, да, потом все устраивают там на лучшего певца, на лучшую певицу, на лучшего барабанщика, на лучшего киртаниста. Это лучший ведущий киртанов. А это вот узор, который выиграл рисовой мукой на пале, на полу. Чему это все посвящено? Копалутов. Ну, праздник сохранения ведической традиции, на самом деле. Они пытаются сохранять эти традиции. На картик начинается на во время Гапаш. Не знаю. Типа масленица. А, история длинная, да? Что рассказывать? Часть мы уже знаем. Ну, я все равно, не все знают. Окей. Ну, известная часть истории, все равно мы ее расскажем, потому что как два брамана из Видьянагара, старый и молодой, отправились в паломничество. Они посетили очень много мест паломничества. В конце концов, они пришли во Вриндаван. И во Вриндаване старый он очень тяжело заболел. И так как он тяжело заболел, молодой браман стал за ним ухаживать. И он, во Вриндаване многие болеют так. И молодой браман так за ним ухаживал, что в какой-то момент старый браман очень растрогался. И сказал: когда мы вернемся назад, я отдам свою дочь за тебя замуж. Молодой браман страшно испугался, когда он услышал это, и говорит: не говори такие вещи, пожалуйста, говори, я умоляю тебя. Потому что ты знатный, я из незнатной семьи, у тебя каста гораздо лучше, чем моя каста. Не обещай такого. Он говорит: ничего, мне не важно совершенно. Я обещаю перед Гопалом. Гопал мой свидетель, перед Гопалом я обещаю. Гопал – это божество, которое установил Махараджа Ваджранап, правнук Кришны во Вриндаване. Они остановились как раз в большом храме Гопала во Вриндаване, в небольшом ашраме, и перед Гопалом все это произошло. Потом, когда они вернулись в Видьянагар, в свою деревню, то старый браман сказал: дескать, и так, я хочу отдать свою дочь замуж за этого молодого брамана. И его родственники, и особенно его сын, решительным образом воспротивились. Сказали: никогда через мой труп мы не... Я не отдам свою сестру за этого нищего, который к тому еще низший. В конце концов, рассудить этот спор. Молодой браман сказал: мне не нужна эта ваша дочь, но он обещал это перед Гопалом, поэтому, пожалуйста, пусть он исполняет свое обещание. Царь спросил у него: есть у тебя какие-нибудь свидетели? Он сказал: конечно, есть. Гопал во Вриндаване. Царь говорит: я бы с удовольствием рассудил это в твою пользу. Я склонен верить тебе. Свидетельские показания. Поэтому, пожалуйста, чтобы Гопал дал свидетельские показания. Молодой браман сказал: никаких проблем. Отправился обратно во Вриндаван. Пришел во Вриндаван. Всю дорогу он постился до Вриндавана. И во Вриндаване он стал просить Гопала, чтобы тот снялся и выступил в качестве свидетеля. И в течение нескольких подряд он постился, не ел, приходил и просил Гопала: пожалуйста, сделай это, сделай это, сделай это. В конце концов, Гопал пошел к нему и говорит: что ты от меня хочешь? Я стою, никого не трогаю, я статуя, статуя не ходит. Могу свидетельствовать в твою пользу. Тогда во сне же этот молодой браман говорит: если статуи могут говорить, то почему они не могут ходить? Он произнес этот стих: «Пратимана хитами сакшат враджендра нандана». «Ты не пратима, не статуя для меня». «Сакшат враджендра нандана». «Ты непосредственно враджендра нандана, сам Кришна». И тогда Гопал согласился и сказал: «Хорошо, но ты должен выполнить условия. Во-первых, ты не должен смотреть назад. Не должен оглядываться, когда я за тобой иду». А молодой браман сказал: хитрый какой вообще, что же это, я буду не оглядываясь целую дорогу идти, откуда я знаю, идешь ты или не идешь? Ты должен как-то дать мне знать, чтобы что ты действительно идешь. Он сказал: ничего, я буду звенеть своими колокольчиками, у меня на ногах будут браслеты с колокольчиками, и эти браслеты будут звенеть, и по этому звуку ты будешь знать, что я иду. И второе условие, которое он поставил: каждый день ты должен кормить меня замечательным просадом. Должен просить в деревне просад, готовить мне просад вечером. И когда мы останавливаемся на ночлег, ты меня должен кормить, потому что я не буду идти за тобой. Я буду уставать, не привык к этому, так что, пожалуйста, корми меня как следует. Молодой браман согласился с этими условиями, и они отправились в путь к Видинагару и дошли почти до самого Видинагара, дошли до реки Кришна. И пришли на берег реки Кришна, и песок, который покрывал берега этой реки, он забил колокольчики на ногах на братьях Кришны. И поэтому колокольчики перестали звенеть. Когда колокольчики перестали звенеть, он перестал слышать этот звук. Он прошел несколько шагов, слышит. Еще несколько шагов опять не слышит. В конце концов он испугался, что случилось. И он оглянулся назад. И он увидел, Кришна стоит там. И условия, которые Кришна поставил, он не сдвинулся больше с места. Когда молодой браман побежал в деревню, позвал царя и всех остальных, все сбежались. И Гопал с неба, голос с неба сказал: «Да, я свидетельствую, что этот молодой браман прав. Я пришел сюда из Бриндавана для того, чтобы засвидетельствовать то, что этот браман обещал свою дочь отдать ему замуж». Него замуж. И там построили этот храм Сакши Гопала, который сейчас находится здесь. В течение нескольких столетий он простоял там. А потом царь Пурушоттамадева, эту историю я рассказывал вам в саду Джаганнатха Валабха. Царь Пурушоттамадева, когда он завоевал Видинагар и взял Падмавати, дочь царя Канчи, он вместе с этой царя Канчи также привез Гопала. Это Гопал был его трофеем. Он рассказал интересную историю, немножко он добавил детали к той истории, как это все происходило с этой... Когда Кришна и Баларам, Джаганнатх и Баларам отправились помогать царю в этом походе военном на Канчи, то они проезжали... Несколько дней они проехали, и они проезжали через... деревню, и Кришна говорит Балараме: «Баларам, что-то мы давно с тобой из Вриндавана уже, и давно мы не развлекались с Гопи. А вот тут как раз живет Гопи, женщина-молочница, давай поразвлекаемся с ней, по сути, немного». Они подбежали и говорят: «Эй», ее звали Маника. Они спросили: «Эй, Гопи, у тебя есть йогурт?» «У меня есть полно йогурта». И иногда Баларам выпили весь йогурт, который у него был. Множество йогурта, там много-много литров йогурта, который у него был запасен, они все выпили. И она стала требовать с них денег. Они говорят: «Какие деньги? Какие деньги? Мы нищие, мы воины. Мы идем с войском царя. Вот царь, он идет за нами. Ты, пожалуйста, дай ему это кольцо». И Джаганнат снял с себя с пальца кольцо и передал этой Манике: «Дай кольцо и скажи, что вот тут вот приезжает два воина из его войска на белом коне и на черном коне. И в подтверждение этому покажи кольцо, и царь заплатит тебе за йогурт, который мы выпили, а также еще вознаградит тебя». И потом, когда Пурушоттамадева проезжал через эту деревню, эта Маника выбежала к нему и стала требовать: «Плати за йогурт». Он: «Какой йогурт? Вот у меня кольцо есть, подтверждение того, что воины твоего войска проезжали». И Пурушоттамадева увидел драгоценный перстень, который принадлежит Джаганнатху. Он сразу все понял, он бросился на землю, стал плакать и говорит: «Какая ты счастливая». И в честь этого деревня, которая проезжали, она до сих пор называется Маника Патха. Царь Пурушоттамадева велел, чтобы эту деревню в честь этого события называли Патха. Что потом произошло, да. Ну, потом эту историю вы знаете, как Падмавати пленил, и как он ее... себе и отдал своему министру. Вот. Но вместе он привез Сакши Гопала, и он установил Сакши Гопала в храме на территории храма Джаганнатха. Вот. Но, в один прекрасный день, вернее ночь, Джаганнат пришел во сне к Пурушоттамадеве и сказал: «Что ты, этот Гопал, ты поставил сюда этого Гопала? Мы тут арийцы, мы рис. Этому Гопалу нужно постоянно предлагать что-то из пшеницы и ги. Вот тот просад, который мы ели, это специальный просад в северо-индийском стиле, где одна пшеница и ги, и сахар». Вот, и поэтому Джаганнатх говорит: «Убери отсюда, что ты мне нравится, что он тут находится, он мешает мне». Поэтому я брал его к себе в столицу, Катак, и остановил его там в Катаке. И когда Чайтанья Махапрабху проходил, он посещал храм Сакши Гопал именно там, в Катаке. Это где-то в 65 километрах от Пури. Вот. Потом позже мусульмане напали на Катак, и поэтому браманы вывезли Сакши Гопала сюда и хранили его здесь. Тут недалеко есть озеро. Рядом с этим озером был храм. Потом в конце концов построили вот этот храм. Один брамачари построил этот храм в этом месте. Это святое место, которое тоже связано с Господом Джаганатхой. Тут находится сад. И в этом саду живет дед и бабушка Господа Джаганатхи. И это фруктовый сад Господа Джаганатхи, Гупта Вриндаван, мимо которого мы проходили. И дед Господа Джаганатхи тут постоянно медитирует. И он рассказал историю о том, как дедушка и бабушка, они очень любят внуков и очень скучают о них. Поэтому однажды они вызвали Балабхадру и Джаганатха из Пури туда. Балабхадра и Джаганатха бегали из по лесу и сорвали джекфрут. Джекфрут поспевает где-то в мае, он очень сладкий, и при этом он очень липкий. У него такой липкий сок, похожий на кисель. Они объелись этого джекфрута, а потом хотели как-то вытереть свои руки, небо, чтобы было вытереть руки. В конце концов они увидели, который сидел и вытирал, они вытерли об его голову руки. Когда очнулся, он увидел, что у него все волосы в этом сладком соке. И он спросил: вы что за безобразие, кто устроил это безобразие? Кришна говорит: я такой, какие проблемы, в чем дело? Тогда дедушка рассердился на него и проклял, и сказал: ты меня, мои волосы связал этим соком, тебя твои преданные тоже будут связывать, они будут ходить сюда, срубать дерево, и во время праздника Радхаятры Кришну, Баларама и Субхадру закрепляют на этих колесницах специальными деревьями. Эти деревья срубают как раз вот в этом саду, где медитируют дедушка и бабушка. Их закрепляют и связывают, они не упали с этой колесницы в честь вот этой вот самой истории. Окей. Тут недалеко протекает речка, которая называется Ратна-Джира. Господь Рамачандра в своих скитаниях вместе с Ситой Деви пришел сюда, то Сита почувствовала жажду, они нигде не могли найти воду. Тогда Господь Рамачандра снял с себя со своего пальца драгоценный перстень, и перстнем он прочертил линию по земле. Тотчас же эта линия превратилась в реку. С тех пор эта река называется Ратна-Чира. Ратна буквально значит драгоценный камень, а Чира прочерченная драгоценным камнем. И вот этот вот лес, который мы миновали, Гупта Вриндаван или Бакулаван, мимо которого мы проходили, это очень сокровенное место, и говорится, что по ночам Гопал здесь, в этом лесу, встречается с Радхарани. И так как это место встреч очень секретное, сокровенное, никто не должен быть свидетелем встреч, поэтому даже невозможно найти вечером. Птицы по вечерам не живут в этом лесу, Радхарани не пускают туда этих птиц. Птицы остаются на другом берегу реки, они не перелетают в этот лес. Ни одной птицы в этом лесу найти можно после захода. Несколько поколений тому назад произошла такая история с Гопалом. Гопал сначала стоял один, и он скучал. Гопал не может один, ему тяжело. Ему нужно, чтобы рядом с ним была Радхарани. В семье главного жреца Гопала родилась девочка. Эта девочка была не просто девочка, а говорят, что это было воплощение Лакшми. И Кришна зачастил туда. Он стал захаживать. Вечер он захаживал, чтобы навестить эту девочку, родившуюся в семье главного жреца. Однажды он зашел туда и по рассеянности, из-за забывчивости забыл золотую флейту в доме главного жреца. А на следующее утро, когда жрецы пришли в храм, они не обнаружили Кришне драгоценная золотая монета, которая была усыпана драгоценными камнями, они подумали, что какой-то вор украл ее. Они послали к царю Арисы, царь Арисы прислал наряд полиции, наряд полиции стал обыскивать все дома. В конце концов, они, к своему удивлению, обнаружили эту золотую флейту в доме главного жреца. И тотчас же арестовали, царь бросил его в тюрьму и сказал: «Ах ты, мошенник, ты должен служить Гопалу, вместо этого ты украл его драгоценную золотую флейту». Но Гопал пришел к царю Арисе и сказал: «Он ни в чем не виноват, пусти его, вы сами виноваты, почему я один тут арестую, почему меня никто Радхарани до сих пор сюда не приведет? Я к нему прихожу, там в доме девушка растет, мне приходится к нему приходить. Если хочешь, чтобы такого больше не случалось, пожалуйста, устрой рядом со мной, чтобы был Радхарани». Тогда царь и другие богатые люди Арисы, они решили сделать статую. И в тот момент, когда началось изготовление статуи Мурти, матери Радхарани, сейчас она стоит там справа от Гопала, золотая. В этот самый момент, в этот день, девочка в семье главного жреца заболела. Потом на Картику, когда Мурти было готово, на Картику решили ее установить. И сделали это в Навад, на следующий день после Гопаштами. И провели большую ягью, масло. И в тот самый момент, когда они сделали Пурнахути, то есть последнее вливание ги в жертвенной кости, в тот же момент девочка в доме жреца умерла. В тот самый миг. Вот. И самадхи этой, которая была воплощена в Лакшми, она находится как раз против вот того места, где пили кокосы, рядом с храмом установили самадхи. В этот же самый день с Гопаштами он рассказал эту знаменитую историю, которую мы все знаем, о том, как Кришна заболел, он был в Двараке, никто не мог его вылечить. Врачи приходили, пытались его вылечить, но никто не мог, и все говорили, что мы можем вылечить. Вот Господь, кто его. Вот. А тем временем Кришна худел день за дня, он становился все худее, худее, худее. И ничего не получалось. В конце концов, Нарада пришел. Нарада подошел к Кришне и говорит: «Кришна, что сделать? Что может тебя вылечить?» Кришна сказал: «Пыль со стоп моих преданных может меня вылечить. Пожалуйста, достань мне пыль со стоп моих преданных. Если я сделаю массаж, потру свое тело, то я сразу же вылечусь». И Нарада помчался к Браме, стал просить у Брамы. Кришна испугался, он сказал: «Никто, никогда. Из моих стоп на Кришну, лучше я умру». Он пошел к Махадеве, стал просить Махадева. Махадев тоже решительным образом отказался. Тогда Нарада отправился к царицам Двараки, к женам Кришны. Просить у жен Кришны: «Дайте немного пыли с ваших лотосных стоп для того, чтобы мы вылечили Кришну». Они очень испугались, они сказали: «Кришна у нас повелитель, мы можем допустить такое оскорбление». Тогда Нарада отправился во Вриндаван и нашел там Шримати Радхарани. Он сказал: «Кришна очень болен. Кришна много дней уже ничего не ест, он исхудал. И единственное, что может его вылечить, это пыль с лотосных стоп его преданных. Пожалуйста, дай немного пыли с лотосных стоп». Он сказал: «Зачем пыль? Отруби мою ногу, если это нужно, и возьми ее, отдай ее Кришне, если ты хочешь». Вот. И тогда Нарада собрал пыль с лотосных стоп, он омыл ее лотосные стопы водой и принес это к Кришне, излечился. Все пришло в Гопаштами, поэтому в Гопаштами с тех пор Радхарани — это единственный день в году, стопы Радхарани видны. И говорится, что каждый, кто дотронется в этот день до стоп Шримати Радхарани, возвращается обратно к Богу. Вот это благословение. Именно в этот день как раз произошло вот это вот Пурнахути, которую сделали, и в этот день установили здесь Шримати Радхарани. В этот же день начинается Гопал Утсав, этот праздник фотографии, которую мы видели в честь этого. Это доктор Дева Дас, он родился неподалеку здесь, в 2 километрах отсюда, в небольшой деревеньке, и он видел много преданных, которые сходились, ему хотелось собрать всех этих преданных в одном месте, чтобы они все вместе общались. И он задумал этот праздник, идея этого праздника во сне к нему пришла, и в столетии Прабхупады он в первый раз этот праздник здесь, и он говорит, что how many lakhs of devotees come on? Он говорит, за это четырех дней фестиваля туда входит 300 тысяч преданных во время этого фестиваля сюда, во время праздника. Сакса Гопала, он главный патрон этого фестиваля, этого Гопала Утсава. И кроме него Раджа, его высочество Раджа Пури, а также другие патроны тут перечислены. So I told you, Ganapati Prabhu, to write this, liking and want to write to Harikesh Maharaj, Swami. Доктор Дева даст пригласить Харикешу, чтобы он был одним из этого фестиваля в следующем, в этом году или в следующем году. And we decided not in Orissa, we want those who are outstanding contribution on Vaishnava literature, we want to give ours. Or even to give respects, not money. Only on some period they will come here, upon the king will provide, like tradition, king will provide all this. Они устраивают разные конкурсы и награждают людей этими конкурсами. So, в этих конкурсах. So we want your help also. Not. I am in government service. He is a devotee. We request many people, kings, many people, they get the money. We are in since 4 years. We want your help in the future to establish any interest in that. Он говорит, что мы обращаемся к вам за помощью не сейчас, а в будущем, когда сможете, как хотите, помочь организовать этот фестиваль или помогать как-то. Сейчас тут в Исконе никого нет в Пури, вот, но если можете как-то чем-то помочь, вот, пожалуйста, приезжайте сюда и можете пожертвовать что-то, вот, потому что они вдвоем организуют этот фестиваль. And also, if you want devotee sponsor one program, that session is dedicated to, suppose, Akinjana Prabhu, last year dedicated in his guru name. Это можно сделать вот Акинчина Прабху в честь Харикеша. Они распространили 100 тысяч листовок с описанием того, кто он такой, что он такой, его вклад и так далее. И он спонсировал один из таких конкурсов. We'll in future we'll request, and if any Mataji or any devotee will give something for this program. В будущем мы просим, если кто может дать какие-то пожертвования на эту программу, то give it to us or what? Yes. Now. If anybody can give me a come this if anybody likes, no. It depends. Yes, if someone wants. Like you see, it has ours, one American devotee, sponsor of the program. And Chananda. Наверное, все.